ничего из этого не выйдет. У тебя осталась одна угроза, и мы оба это знали. Харитоновы заявят о банкротстве, — наконец сказала она. — Да, пожалуйста, — весело махнул рукой Волков. — Заявляйте. Саша, хочешь орешек? — Конечно. — Так о чем это мы? — Ах, да, процедура банкротства. Очень жаль, но она не освобождает от обязательств по кредиту. Если стоимость имущества Харитоновых превышает сумму долга, то кредитор все равно имеет право взыскать его в счет погашения задолженности, — произнес я, и сидящий рядом Скворцов тут же добавил. — Кроме того, банкротство — это крайне длительный и затратный процесс, — ответил он, — особенно для людей вашего положения. Он, вне всякого сомнения, усугубит плачевное финансовое положение его сиятельства. — Значит, банальный шантаж, — сквозь зубы процедил Харитонов. — Хотите, чтобы мы признались в том, что можете оставить свое признание себе, — перебил я его. — Мы хотим, чтобы клиенты Владимира получили то, что причитается им по праву. То, что они обязаны получить из-за вреда, который им нанес ваш сын своим безответственным поведением. Как я уже сказал, по этому счету можно сделать пожертвование анонимно. Вреда для репутации не будет. Я повернул голову и посмотрел на Голицыну. Мы заключим соглашение. После этого вернемся в зал суда, где заявим, что более не имеем претензий к Егору Харитонову. Ты, в свою очередь, сделаешь то же самое. Никаких исков о защите чести. Никаких претензий. И тогда процент по кредиту, который платят Харитоновы, останется прежним. Мы заключим это в соглашении, которое подпишем прямо здесь. «У нас все равно нет таких денег», — сказал Харитонов. «Это слишком большая сумма. Она в 5 раз больше той, которую вы требовали с самого начала». «Можете считать это компенсацией за потраченные на вас нервы», — уже куда жестче произнес я. «Но не переживайте, ведь вам не придется ее платить». «Не понял», — сказал Харитонов. «Как это?» — удивилась Голицына. «Видите ли, мне хочется верить в то, что вы, ваше сиятельство, не такой идиот, чтобы обещать что-то Павлу Лазареву и отдать это целиком до того, как вы сами получите желаемое. Эта сумма действительно может показаться большой для кого-то в вашем положении. Но...» — я повернулся и посмотрел на Голицыну. «Думаю, что у одного знакомого нам графа деньги на это найдутся с легкостью». Елизавете хватило нескольких секунд на то, чтобы понять, к чему именно я веду. «Рахманов, ты издеваешься?» — не выдержала она. «Хочешь, чтобы адвокаты платили компенсацию за своего клиента? Ты совсем ума лишился?» «Что поделать?» — пожал я плечами и протянул руку, взял из протянутого Волковым пакетика орешек. «Все мы живем в безумном мире. Думаю, твое начальство крайне расстроится, если не получит желаемое. Ведь так?» «Тебе лишь нужно убедить его в... как бы это сказать?» Я наигранно задумался, но Волков ловко пришел мне на помощь. «Как ты мне тогда сказала, Лиза?» — спросил он. «Ну, помнишь, в тот раз, когда твой отец обобрал меня после смерти моего отца и моих братьев? Делай, что тебе сказано, и не тявкай, да? Вперед! Будь хорошей девочкой! Иди, делай, что тебе сказано, и не тявкай! Езжай к своему начальнику, унижайся и моли его о том, чтобы он сжалился над тобой за твою бесполезность и заплатил». Волков широко улыбнулся. Кажется, в этот момент даже синяки от недосыпа вокруг его глаза пропали. «Потому что тебе придется очень старательно объяснять ему, как же так вышло, что облажалась ты, а платить будет Лазарев». Кажется, у нее от избытка чувств начал глаз дергаться. Она повернула голову в сторону Харитоновых, словно ища поддержки, но те моментально все поняли. «Если Павел хочет получить то, что мы обещали ему отдать, то это дело должно закончиться», — резко произнес Харитонов, быстро смекнув, в каком положении он сейчас оказался. Граф посмотрел на меня, после чего снова повернулся к своему адвокату. «Оставь нас, Елизавета», — сказал Харитонов. «Я хочу поговорить с ними наедине». Мечущийся из стороны в сторону взгляд Голицыной наткнулся на меня. Мы встретились глазами, и я, наконец, позволил себе маленькую радость поиздеваться. Гав! В кабинете стояла тяжелая, почти что гробовая тишина. Хозяин помещения, да и всего здания в целом, стоял у широкого панорамного окна и держал в руке бокал с коньяком. Он не торопился говорить, отчего у сидящей в кресле Елизаветы появились крайне неприятные ощущения. Это напоминало что-то вроде затишья перед готовой вот-вот разразиться бурей. «Елизавета, будь добра, объясни мне, как так вышло!» — прервал, наконец, затянувшееся молчание, стоящий у окна Павел Лазарев. «Как так получилось, что я теперь должен платить этому сброду?» Голицына ответила не сразу, подбирая слова. «Я дал тебе простое задание!» Даже не став ее слушать, продолжил Лазарев, покачивая бокал в ладони. «Так скажи же мне, почему я сейчас стою здесь, а ты сидишь в кресле и трясешься от страха? И мне очень хотелось бы услышать нечто более весомое, чем заготовленные тобою жалкие оправдания». Голицына чувствовала себя отвратительно, настолько, что даже не сразу смогла заговорить. «Елизавета!» — почти что буднично позвал ее Лазарев. «Я все еще жду ответа!» «Я не предусмотрела, что они смогут сделать нечто подобное за такой короткий срок», — наконец выдавила она. «До сих пор не понимаю, как они могли провернуть все настолько быстро, чтобы мы не заметили, и...» «Смородин!» — задумчиво проговорил Лазарев и сделал глоток коньяка. «Александр, должно быть, использовал его связи и знакомства в банковской сфере». «Да, я тоже так подумала, и...» «Мне глубоко наплевать на то, что ты могла подумать, Елизавета!» — перебил ее Лазарев. «Меня интересует лишь одно — это результат. И в данном случае я не только его не получил, но теперь еще и должен из своего кармана оплачивать твои просчеты!» Павел развернулся и посмотрел на второго мужчину, что сейчас сидел недалеко от девушки и внимательно наблюдал за разговором. «Хочешь что-нибудь сказать?» «Я жду», — ответил граф Харитонов. «Интересно, чего именно?» — хмыкнул Павел и одним глотком допил свой коньяк. «Неужели ты думаешь, что я буду платить за твоего сына-имбецила, Вячеслав?» Граф поморщился, но ничего не ответил на этот выпад. Он и сам знал, что виноват в том, что не уделил достаточно внимания воспитанию своего младшего сына, в отличие от старшего. Тем не менее, уходить без результата из этого кабинета он не собирался. «Я думаю, что ты заплатишь, но не за его ошибки», — произнес Харитонов. «Мы оба знаем, что тебе нужно и почему ты мне помогаешь». «И мы оба знаем, что мне ничего не помешает выжать это из вас, когда мальчишка Волков вышвырнет тебя и всю твою геройскую семейку на улицу», — в тон ему пригрозил Лазарев. «Или думаешь, что я не воспользуюсь ситуацией?» «Думаю, что ты предпочтешь меньшее из зол», — ровно ответил ему Харитонов. Лазарев поиграл желваками, после чего указал Елизавете на дверь. «Оставь нас и подожди снаружи!» — словно нашкодившему ребенку приказал он. Одного лишь тона его голоса оказалось достаточно, чтобы Голицына забеспокоилась. «Ваше сиятельство!» «Елизавета, выйди за дверь!» — повторил Лазарев таким тоном, что становилось понятно. Повторять он не будет. Голицына встала с кресла и, молча, с униженным видом, покинула кабинет, закрыв дверь за собой. «Объяснись!» — потребовал Лазарев, когда они остались наедине с Харитоновым. «Сделай это!» — сказал один граф другому. «Учитывая твое состояние, от тебя не убудет». «Если не сделаю, то тоже не убудет!» — отмахнулся Павел. «Как я уже сказал...» «О, нет!» — покачал головой Харитонов. «Не думай, что я прогнусь так легко второй раз за день!» Лазарев с подозрением посмотрел на него. «Вы о чем-то договорились, да?» — понял он. «Ты смог что-то выпросить у этих сопляков?» «Не стану отрицать», — спокойно признался Харитонов и пожал плечами. «Волков согласился снизить мой долг, если ты сделаешь так, как нужно им. А если ты сделаешь так, как нужно им, то я сделаю так, как нужно тебе. И все в выигрыше». «Я уже сказал!» «Да, ты сказал, что выдавишь это из меня, когда Волков обдерет нас до нитки», — прервал его Харитонов. «Я слышал. Но ты сильно ошибаешься, если думаешь, что я отдам тебе мои контакты просто так. Мы оба с тобой знаем, что наличие товара ничего тебе не даст. Тебе нужны мои контакты поставщиков. Тебе нужны те связи, что у меня есть в гильдии, и логистические маршруты. В противном случае все, что у тебя будет, Это огромная гора товара без рынка сбыта. Хороший товар всегда найдет спрос. Не снаружи, так внутри. Мы с тобой оба знаем, что Румянцев мало кого пустит в свою вотчину. Да и император вряд ли обрадуется, если прознает про ваши с Румянцевым проделки с ценными бумагами. Лазарев посмотрел на него таким взглядом, будто пытался проделать в нем дырку. «Ты мне угрожаешь?» — спросил, и его тон по своей остроте напоминал лезвие ножа. «Нет, Павел», — Харитонов покачал головой, — «лишь показываю, как в данный момент обстоят дела на самом деле. Мы с тобой оба знаем, что у меня нет ни твоих ресурсов, ни твоего влияния. Но так уж вышло, что у меня есть то, что тебе нужно, и я отдам тебе это целиком, если ты пойдешь мне навстречу и окончательно уладишь этот вопрос. В знак нашего с тобой сотрудничества и старой дружбы. Ведь мы оба знаем, что грядет в ближайшем будущем». Они оба понимали, что выбора нет. Возможная прибыль даже по самым скромным оценкам Павла равнялась миллиардам, и он не собирался терять такую возможность из-за столь жалкой причины. «В знак нашего сотрудничества и старой дружбы, значит?» — повторил он. «Да», — кивнул Харитонов, прекрасно понимая, что Лазарев согласится. Точно так же, как понимал и то, что после того, как за его спиной закроется дверь и все договоренности будут выполнены, не будет больше никакого сотрудничества. И дружбы тоже не будет. «Ладно», — наконец сказал Павел, — «сделаю». Глава 14. Стук в дверь ее кабинета даже прозвучал насмешливо. Ну, или, по крайней мере, ей так показалось. «Можно?» — спросил Лазарев, чуть приоткрыв дверь. «Уйди», — попросила Голицына, даже не повернув голову в его сторону. «Просто уйди, Рома». Она сидела в своем кресле. Хотя, вероятно, будет лучше сказать, что просто растеклась в нем, с безразличием наблюдая, как за панорамными окнами ее кабинета на 67-м этаже падал снег. «Я так понимаю, все прошло не лучшим образом», — проговорил Лазарев, заходя в кабинет и прикрывая за собой дверь. «Держи». Голицына повернула голову и с кислым видом посмотрела на поставленный на ее стол высокий бумажный стакан с пластиковой крышкой. По кабинету разнесся запах свежесваренного кофе. «Взял в кофейне напротив», — пояснил Роман, усаживаясь в кресло напротив ее стола. «Знаю, что ты часто там кофе берешь. Ваниль с фисташками, как ты любишь». «Я даже не буду удивляться тому, откуда ты это знаешь», — вздохнула она, отворачиваясь. «Всего лишь спросил, какой кофе заказывает вздорная блондинка с выражением чрезмерного превосходства на лице». «Очень смешно», — протянула она, но затем вытянула руку и все-таки взяла кофе. «Спасибо». «Да не за что», — пожал он плечами. «Так что, насколько все плохо?» «Для меня или для фирмы?» — спросила Елизавета, сделав глоток. Она прикрыла глаза и откинулась на спинку своего кресла. «Если бы я хотел узнать о втором, то пошел бы в другой кабинет», — пожал плечами Роман, и его слова заставили Елизавету рассмеяться. «О, ну, конечно же! Для тебя двери отцовского кабинета всегда открыты». «Лиза, я вообще-то принес тебе кофе и поддержать пришел», — прервал ее Роман, и в этот раз его голос прозвучал куда серьезнее. «Так что, если хочешь изливать на кого-то свою желчь, то будь добра, избавь меня от этой участи». Она бросила на него взгляд и снова отвернулась к окну. «Прости». «Прощаю», — сказал он. «Так что?» «Я лишилась бонуса за полгода», — с горестным вздохом сказала она. Роман ответил не сразу. Подобная карательная санкция могла выглядеть не такой страшной на словах, но на деле же. Бонус Голицыной за полгода был больше, чем большинство людей вообще когда-либо заработают за свою жизнь, и для нее он являлся отражением собственного успеха. «Жестоко». «Справедливо», — вздохнула она. «Я облажалась. Действительно облажалась, Рома. Мне следовало прислушаться к твоим словам и этим слухам насчет Рахманова. Потому что я готова поспорить на бонус за следующие полгода, что весь этот план был исключительно его затеей. А вот тут Роман даже не собирался с ней спорить. «Не удивлюсь, если так оно и есть», — произнес он. «Скажи, ты поэтому его взял, да?» «Что?» «Рахманов, ты взял его поэтому?» «Отчасти», — уклончиво сказал Роман. «Просто... ну, я не знаю, как тебе объяснить, но...» «Что?» — спросила Лиза и закатила глаза. «Скажи еще, что ты почувствовал в нем потенциал». «Знаешь, можешь смеяться, но так оно и было», — пожал он плечами. «Даже больше тебе скажу. Когда мы встретились и начали работать вместе, я довольно быстро смог понять его уровень. И, если не считать того, что он тогда довольно сильно плавал в законодательстве и порой даже ошибался в банальных трактовках права, его опыт и хватка где-то на том уровне, который был у меня, когда я получил кресло старшего адвоката». «Ну, можешь не переживать», — расстроенно фыркнула она. «Свои пробелы в знаниях он компенсирует очень быстро». «А я в этом даже не сомневаюсь», — не стал спорить с ней Роман. «Иногда во время наших разговоров у меня вообще создавалось впечатление, что он этим делом уже лет 30 занимается. Если бы не их конфликт с отцом, думаю, Александр занял бы одно из наших кресел лет через 5-7». Эти слова заставили Елизавету удивленно посмотреть на него. «Ты настолько высоко его оцениваешь?» «Ты с ним недавно сошлась», — отозвался он. «Сама-то как думаешь?» «Справедливо», — хмыкнула Елизавета. «Но место старшего адвоката...» «Поверь мне», — Роман негромко рассмеялся. «Он мастер находить решения для проблем, из которых не видно выхода. Даже больше тебе скажу. Я считаю, что Рахманов куда больше специализируется на решении проблем с глазу на глаз. Мировые — это его конек». «Знаешь, как-то трудно сравнить ощущение от того, что тебя переехал грузовик, с заключением мирового соглашения». «Эй, ты сама не хуже меня знаешь, что переговоры нужно вести с сильной позицией», — развел руками Лазарев. «А лучшее определение сильной позиции — это когда у твоего противника сломаны руки, ноги и выбиты зубы. Вот тогда да, тогда можно и поговорить». «Твоя правда», — Голицына спрятала улыбку за стаканом с кофе. Она сделала глоток и задумчиво прикусила губу. «Ладно, я облажалась. Сама виновата, что недооценила его. Но это не повод опускать руки. Просто в следующий раз буду осторожнее». «Здравый подход к делу», — проговорил Роман, поднимаясь на ноги. «Но ради твоего же душевного спокойствия я надеюсь, что вы с ним больше не пересечетесь». Эти слова заставили Елизавету повернуть голову и посмотреть на направляющегося к выходу Романа. «Я сейчас что, слышу в твоих словах страх?» «Уважение, Лиза», — поправил ее Роман, прежде чем покинуть ее кабинет. «А уважение всегда идет рука об руку с опаской. Тебе стоит об этом помнить». Улыбнувшись на прощание, он вышел из ее кабинета и закрыл за собой дверь. Деньги перечислили на счет созданного нами фонда тем же вечером. Все, как мы и договаривались. Скворцов обещал проинформировать меня, когда все его клиенты получат свои суммы. Мне даже было немного жаль, что я не увижу их лица в тот момент, когда они обнаружат, что получили в 5 раз больше того, на что надеялись. Конечно же, мы могли бы и не завышать сумму, но зачем мелочиться, когда держишь оппонента за яйца? Если уж играть, то играть по-крупному. В конечном итоге остаток того дня прошел великолепно. Да и было бы странно, будь оно иначе. Все-таки мы победили. Я уже возвращался в «Ласточку», когда получил сообщение с просьбой о встрече. Учитывая, от кого именно оно пришло, отказываться было бы верхом глупости. Тем более, что я и так понимал, в чем именно будет состоять суть разговора. Поэтому прямо в дороге попросил водителя отвезти меня по другому адресу. В итоге, 30 минут спустя, машина остановилась напротив «Параграфа». Я прошел через вход ресторана и не без удовольствия вдохнул в себя атмосферу этого места. Запах натурального дерева, мастерски приготовленной еды и аромат кофе и дорогих сигар. При этом я абсолютно не понимал, откуда тут последний, потому что вроде бы внутри никто не курил. Впрочем, какая мне разница? Я улыбнулся одной из девушек-хостес на входе и сообщил, что у меня назначена встреча с владельцем заведения, на что одна из них с милой улыбкой попросила подождать, пока она уточняет информацию. Долго ждать не пришлось. Уже через 2 минуты она сообщила, что Молотов будет рад со мной встретиться, после чего провела через зал ресторана к дверям, что вели во внутренние помещения. Один раз я тут уже ходил, когда мы приезжали сюда вместе с Мариной, чтобы узнать по поводу видеозаписей. Тех самых, где, по идее, должно было быть прекрасно видно, как я дал Даниилу Волкову по морде прямо в зале. Сколько прошло с тех пор времени? 3,5... Почти 4 месяца, а кажется, будто в 2 раза больше. «Прошу вас», — произнесла моя провожатая, подходя к двери и открывая ее передо мной. Поблагодарив ее, зашел внутрь, сразу увидев сидящего за роскошным рабочим столом хозяина ресторана. Стоило войти, как Вячеслав Молотов отложил ручку в сторону и поднялся из кресла, чтобы поприветствовать меня. «Александр, рад, что ты смог приехать», — добродушно улыбнулся Молотов, подходя ко мне и протягивая руку в качестве приветствия. Как и всегда, одет он был, что называется, с иголочки. Явно дорогой и сшитый по фигуре костюм «тройка». Небесно-голубая сорочка под серой жилеткой, золотые запонки на рукавах и красный в контраст галстук с серебряной булавкой. В такой неформальной обстановке пиджак костюма сиротливо остался висеть на спинке кресла. «Я бы не стал отказываться от подобного приглашения», — честно признался, пожимая его руку. «Прошу, присаживайся». Молотов указал на стоящие в углу 2 кресла рядом с невысоким кофейным столиком. Когда мы заняли свои места, он продолжил. «Для начала позволь поздравить тебя». «Как я слышал, ты сегодня принял участие в одном крайне интересном деле». «Вы уже и это слышали?» — не удержался я от усмешки, на что Молотов просто пожал плечами и улыбнулся. «Что поделать, Александр, что поделать? Пусть я и оставил свою практику в прошлом, но привык держать руку на пульсе. Мне, знаешь ли, нравится знать, что происходит в адвокатской среде». А уж когда дело, в котором замешан один из самых высокооплачиваемых адвокатов L&R, так неожиданно заканчивается по его же просьбе прямо посреди процесса, это не может не вызвать интереса. Молотов чуть наклонился ко мне и перешел на куда более тихий, почти заговорщицкий тон. «Так что, Александр, утоли мое любопытство. Как ты перетянул одеяло на свою сторону?» «Закон по переуступке долга», — не стал я скрывать правду. Услышав мой ответ, Молотов сначала нахмурился, явно сопоставляя это с тем, что уже знал сам, а уже через несколько секунд на его лице появилось довольное выражение. «Александр!» — кажется, Молотов выглядел искренне удивленным. «Какой наглый шантаж! Да еще и в лицо! Так откровенно и так пошло! Прими мои аплодисменты!» Он даже негромко похлопал, отдавая мне должное. И, что любопытно, делал это совершенно искренне, будто благодаря меня за подобное зрелище. «Что сказать?» — развел я руками. «Юридически там было бы крайне сложно выкрутиться, особенно если учесть, что судья подыгрывал Голицыной. Так что я решил пойти в обход, так сказать». «Весьма здравое решение, Александр», — кивнул мне Молотов. «Весьма здравые. Ладно, думаю, мы можем перейти к интересующей нас обоих теме. Скажи, ты подумал над моим предложением?» «О поездке с вами в Конфедерацию?» — уточнил я, на что он коротко кивнул. «Вячеслав, мне очень хотелось бы сказать вам «да». Я не идиот, и упускать такой шанс понаблюдать за вашей работой, да еще и из первого ряда, очень бы не хотелось. К сожалению, боюсь, буду вынужден отказаться». Молотов нахмурился. Выражение на его лице было такое, будто он весьма удивлен таким ответом. «Не пойми меня неправильно. Я уважаю твое решение, но не мог бы ты объяснить причину своего отказа?» «Мне сегодня пришлось взять выходной в университете», — просто ответил я. «Точнее, просить, чтобы София меня подменила». «Сколько, вы сказали, займет поездка? Неделю?» «Не думаю, что у меня получится выбить столь продолжительное окно в графике занятий. А вы знаете, насколько для меня важно... важно то, чем я сейчас занимаюсь в универе. Мне нужен этот шанс получить лицензию». Недоумение на его лице стало еще более глубоким и явным. «Прости, Александр, позволь я уточню. То есть единственная причина, по которой ты не можешь принять мое предложение, это твоя работа в университете?» «Да, к сожалению». «Тогда я не вижу тут никакой проблемы», — неожиданно произнес Молотов. «Что же ты мне раньше не сказал об этом?» «Что?» «Так, ладно. Я не люблю выглядеть ошарашенным и удивленным. Мне с детства казалось, что я в такие моменты смотрюсь глупо. Но тут даже поделать с собой ничего не смог». И, похоже, это так и было, потому что на лице Молотова появилась добродушная усмешка. «Посмотри туда», — подсказал он и указал рукой куда-то в дальнюю часть своего кабинета. Повернув голову, я присмотрелся. «Ну, обычная стена славы. У меня тоже такая была в прошлой жизни. В черных и простых на вид, но весьма элегантных и вписывающихся в общий стиль кабинета рамках висели снимки. Множество снимков. На них фотографы запечатлели Молотова, только более молодого. Где-то он стоял с другими людьми, где-то в одиночестве. На некоторых фото я узнал центральное здание суда столицы, только с чуть другим декором. Видимо, здание с тех времен претерпело изменения. Были там и газетные вырезки, все в тех же рамках и с крупными заголовками. Сами заголовки были разные, но большинство из них упоминало Молотова. Ну, как я и сказал, обычная стена славы. Такая в прошлой жизни была и у меня. И плевать, что кто-то считает подобное потаканием и подобострастным отношением к собственным былым успехам. Это все равно были успехи и победы, так что грех ими не гордиться. Но я все равно не понимал, о чем именно говорил Молотов. Видимо, и он это осознал, а потому дал мне небольшую подсказку. «Смотри левее от центра. Крупный снимок». Последовав его совету, нашел глазами крупную фотографию. На ней оказалась запечатлена группа из 4 человек. Опять же, к моему удивлению, я знал 3 из них. Вячеслав Молотов стоял на этой фотографии с невысоким, полноватым и коренастым мужчиной. Обоим, если верить фотографии, было лет по 25. Вряд ли сильно больше. Одетые в парадные темно-синие мантии, они явно испытывали огромную радость от моментов, которые их сняли. Одни только счастливые улыбки чего стоили. «Этот снимок мы сделали, когда выпустились из университета», — пояснил Молотов. «Думаю, мне будет совсем нетрудно попросить Аркадия дать тебе, ну, скажем, небольшой отпуск на 1 неделю». «Вы учились вместе с Аркадием Ростиславовичем?» «Да, даже были на 1 кафедре», — Молотов негромко рассмеялся. «Но его, в отличие от меня, никогда не привлекали большие деньги. Можно сказать, что в каком-то смысле работа преподавателем стала для него призванием. В конце концов, ведь именно он помогал мне сдавать экзамены». А вот тут уже я не удержался от смеха. «Экзамены! Вам!» «Что поделать?» — Молотов весело пожал плечами. «Я хорошо знаю свою работу, но ненавижу отвечать на скучные вопросы. Как говорил один мудрец, я обожаю учиться, но не переношу, когда меня поучают. Я хорош в активной работе, Александр. В общем-то, как и ты, я думаю. Но сейчас это не так уж и важно. Главное, я уверен, что Аркадий не откажет мне в просьбе дать тебе небольшую передышку, особенно после того, как ты спас его учебное заведение от ужасной трагедии». «Значит, и про это знаете?» Я уже даже не спрашивал, просто констатировал факт. «Как уже сказал, я привык держать руку на пульсе», — хмыкнул он. «А уж когда в моей альма-матер чуть не случилась такая драма, узнал сразу же. И опять-таки должен отдать тебе должное. Переоценить то, что ты сделал для этой девушки, вряд ли у кого-нибудь получится. То есть вы считаете, что сможете его уговорить? Мне не нужно никого уговаривать, — мягко поправил меня Молотов. Я лишь попрошу его об услуге, как старого друга. Учитывая твои заслуги, не думаю, что он нам откажет. Вы до сих пор не рассказали мне о сути дела, — напомнил ему. Я не рассказал тебе о его сути, Александр, потому что самого дела еще нет. Но, если не вдаваться в столь притязательные подробности, могу сказать так. Старый друг, который живет в Конфедерации, попросил моей помощи. И у вас есть аккредитация, чтобы оказывать юридические услуги на их территории? Конечно, кивнул он, будто это было само собой разумеющимся. Более того, не считая Конфедерации, у меня есть лицензия для оказания подобного вида услуг на территории французской короны, британской и германской империй. И я продолжаю поддерживать их в активном состоянии. Так что, как видишь, тут проблемы не будет. Молотов встал с кресла и направился к своему столу. Как я уже сказал, моему другу нужна помощь. Места в самолете для меня уже забронированы, а вылет на следующей неделе. Так что времени на решение у тебя не так уж и много. В любом случае, я думаю, что эта поездка будет для тебя крайне интересной. И зачем? Заданный мной вопрос повис в воздухе. Молотов поднял голову и посмотрел на меня. «Что именно ты хочешь спросить, Александр?» «Для чего вам нужен я, Вячеслав?» — пояснил свой вопрос. «При всем уважении, вы мне ничего не должны. Даже больше того, я и сам вам ничем в данный момент не обязан». «Я помог Софии, да, но вы и без меня знаете, что сделал я это не безвозмездно. Так для чего вам брать меня с собой в эту поездку?» «Во-первых», — он поднял руку и показал мне указательный палец, — «мне требуется толковый помощник». Я, конечно, мог бы ему сказать, что любой хороший адвокат убьет за возможность понаблюдать за его работой, но не стал. «Во-вторых», — он показал второй палец, — «не сочти это излишним понебратством, но я считаю тебя кем-то вроде своего протеже, если говорить совсем простым языком. Мне импонирует твое отношение к профессии. Вы меня не знаете, но я знаю то, как ты работаешь», — возразил он, — «и вижу, как относишься к своим клиентам. А потому я хотел бы дать тебе шанс развивать свои таланты». «Или ты думаешь, что Аркадий позволил бы Софии просто так нанять на работу совсем непонятного парня, не пойми откуда, да еще и без образования преподавать в его любимом университете?» «Не думаю, что такое случилось бы без небольшой рекомендации со стороны». В голове щелкнуло. Совсем неожиданно я вдруг понял, что не давало мне покоя во время нашего первого разговора с ректором. Еще тогда я почувствовал, что в его эмоциях царит не подозрительность ко мне, а наоборот, любопытство, почти граничащее с весельем. В тот раз я никак не мог связать эти эмоции с происходящим. Но теперь же этот фрагмент вставал на свое место, как кусочек мозаики. «Видишь ли, Александр, — продолжил Молотов, — в наше время для того, чтобы забраться на вершину юридического Олимпа, нужны связи, нужны знакомые и друзья, нужны деньги. Порой требуется отсутствие совести и морали, возможно, даже готовность переступать через собственные принципы». «Хотите сказать, что раньше было иначе?» — спросил я, и Молотов уверенно кивнул. «Раньше и было иначе», — твердым, как закаленная сталь, голосом произнес он. «Раньше наша профессия защитников считалась почетной. В нас видели кого-то вроде героев и рыцарей, готовых защищать людей перед лицом закона. И нет, я не настолько глуп и наивен, чтобы ожидать, будто эти времена могут вернуться. Мир меняется, и общество меняется вместе с ним». Он выглядел сейчас так, будто зачитывал заключительное слово на судебном процессе. Уверенность во взгляде, прямая спина, расправленные плечи. Даже сами его эмоции упорно твердили, что этот человек не просто верит в свои слова, он ими живет. «Но если я могу хотя немного помочь человеку, которому симпатизирую, пролезть в этот гадюшник и навести там шороху», — продолжил Молотов, — «то сочту это своей обязанностью. Поэтому я и хочу, чтобы ты отправился со мной, и надеюсь, что эта поездка станет для тебя столь же полезной, как и общение с тобой для твоих студентов. И потому я хочу узнать твой ответ». Ну, после столь убедительной речи упрашивать дважды меня уже не нужно было. «Я согласен». А сам вновь посмотрел на снимок, где молодой Молотов и нынешний ректор стояли с радостными выражениями на лицах. Кроме них, фотография запечатлела еще двоих с точно такими же счастливыми и радостными улыбками на лице. И если красивую девушку с каштановыми волосами я не знал, то вот третий мужчина был мне прекрасно знаком, несмотря на молодое лицо. Я бы даже сказал, что знаю его слишком хорошо. Вряд ли когда-то я поверил бы в то, что стоящий рядом с Молотовым Павел Лазарев может выглядеть таким счастливым. Глава 15. Все проверочные работы они сделали. Я положил пухлую стопку листов на стол Софии. «Что? Прямо все?» Она придирчиво посмотрела на принесенные мною работы студентов и другие бумаги. «Александр, может быть, объяснишься?» «Да легко. Они сделали все задания. И я подготовил для ребят полный курс самостоятельной работы». «Я вообще-то не об этом говорила». Голотова отложила в сторону ручку и с подозрением посмотрела на меня. Довольно многозначительно посмотрела, между прочим. Учитывая ее эмоции, я сделал вывод, что она уже в курсе. «Тебе уже сказали, да?» — на всякий случай уточнил. «О чем, Александр? О том, что ты на неделю куда-то пропадешь?» «Ну, что-то вроде того, да». «Саша, мы же обсуждали это». «София, успокойся, пожалуйста», — попросил, чувствуя, как в ней поднимается волна возмущения. «Молотов уже договорился с ректором. Никаких последствий в этом плане не будет. Тем более, что поездка не планируется долгой. Мы улетаем в воскресенье вечером, а в следующий уже обратно. Так что с понедельника вернусь». Судя по лицу, Софию это убедило слабо. Я вздохнул и продолжил. «Слушай, ну сама подумай. Если бы тебе представилась такая возможность, то ты упустила бы ее? Ну скажи мне честно, София, упустила бы такой шанс?» Я прямо видел ее внутреннюю борьбу. Вероятно, она хотела мне сказать что-то вроде: «Конечно же, я не стала бы бросать ответственную работу ради этой поездки» или что-то такое. Но только она этого сказать не могла. София была слишком честной, чтобы столь нагло лгать мне в лицо. Да и вообще лгать самой себе. «Нет», — наконец сдалась она, чем подтвердила мои мысли. «Не упустила бы». «Ну вот. Я уже говорил с Аркадием Ростиславовичем. Он сказал, что ничего страшного не будет. Просто поставил условие, чтобы я сделал для ребят программу для самостоятельного изучения на время моего отсутствия. А ты будешь следить, чтобы они ей следовали. А по приезде я их проверю». Разговор на самом деле получился весьма интересным. Начать стоило хотя бы с того, что ректор, пусть и завуалированно, но очень старался выяснить, кому именно в конфедерации так потребовалась помощь, что Молотов решил поехать сам. Разумеется, я ничего ему не сказал, хотя бы потому, что и сам понятия не имел. Молотов на эту тему не распространялся. В любом случае, думаю, дополнительные детали он мне раскроет уже когда мы будем сидеть в самолете. «Так что», — продолжил я, — «здесь все есть. Расписано, помечено, разложено по стопочкам и подготовлено». Для наглядности я даже похлопал ладонью по стопке бумаг. «Просто проследи, чтобы они не сочковали и сделали те задания, которые я подготовил. Если хочешь, напугай их, что я приеду и буду лютовать. Я умею. Они это знают». Кажется, даже такой неловкой шутки оказалось достаточно, чтобы немного разрядить обстановку. София едва заметно улыбнулась и, вздохнув, откинулась на спинку своего кресла. «Ладно, бог с тобой. Езжай, развлекайся. Пока я буду одна тут страдать в этих мрачных стенах. Раз уж вы даже ректора смогли умаслить, то кто я такая, чтобы тебе препятствовать?» Глядя на выражение ее лица, я не смог не рассмеяться. Заодно достал из кармана зазвонивший телефон. «Спасибо за благословение!» Я даже небольшой поклон изобразил. Заодно глянул, кто именно мне звонит. «Ладно, София, я пошел». «Давай, Александр, увидимся через неделю». Помахав ей на прощание, я забрал свою куртку с портфелем и вышел из кабинета. «Да, Владимир Викторович?» «Александр, надеюсь, не помешал?» «О, какое неожиданное изменение в общении!» «Ладно, не такое уж и необычное. Все-таки за время нашей плотной работы над этим делом Скворцов перестал ворчать и кидаться на каждое мое слово. Можно даже сказать, мы с ним пришли к своего рода консенсусу в плане рабочих отношений». «Нет, нисколько. Я так понимаю, что вы звоните мне по поводу нашего с вами дела? Все закончено?» «Да, Александр. Я только что получил последнее подтверждение. Все наши клиенты получили свои деньги». «Ну и отлично», — отозвался я, выходя из коридора на лестницу. «Рад был вам помочь с этим делом». «Александр, если честно, я позвонил не только поэтому». Неожиданно перебил он меня. «Если это возможно, то я хотел бы встретиться с тобой завтра утром». Мысленно прикинув в голове расписание, пришел к выводу, что в этом большой проблемы не будет. «Думаю, это возможно, но только если в первой половине дня». «Без проблем. Тогда я хотел бы встретиться часов в 11. У меня в офисе». «Хорошо. До завтра». Закончив звонок, я сунул телефон в карман и направился вниз. Предложение Молотова несколько поломало мои планы, но, как я уже сказал, получить такую возможность и отказаться от нее? Ну уж нет, увольте. Но кое-что все-таки пришлось перенести. Например, сдачу экзамена на права, назначенную на следующую среду. Что поделать? Пришлось звонить и просить о переносе, благо большой проблемы это не составило. Так что займусь этим, как вернусь. А до тех пор мне предстояло решить еще несколько проблем. И самой важной и первостепенной из них была Эри. Сегодня пятница, а значит, завтра все решится. Лар сказал, что у него почти все готово. По его же собственным словам, он уже провел парочку тестов, так что он не уверен, но должно сработать. И нет, это не мои мысли. Он сам так сказал, когда мы говорили утром по телефону. И что-то мне вот это его «не уверен, но должно сработать» не особо нравилось. Впрочем, я в этой магии все равно ничего не смыслю, так что придется положиться на его заверение. «Куда направляешься, красавчик?» Повернув голову, увидел поднимающуюся мне навстречу Анастасию. «То есть уже красавчик?» — не удержался я от смешка. «И не стыдно такое преподавателю говорить, Лазарева? Что люди-то подумают?» «Ой, какие мы строгие!» Она даже сделала вид, будто закатывает глаза. «Ну, я-то ее знаю. Видел, как она быстро огляделась по сторонам. Но в этот момент мы стояли на лестнице одни. Даже тут тебя подловить не получилось. Думала, что хоть смутишься». «Так, любопытные у нее эмоции. Она точно не ожидала меня тут встретить. В этом я был уверен. Но вот теперь все ее внимание, о чем бы она ни думала до нашей встречи, оказалось направлено на меня. Со мной такие трюки вообще плохо работают», — пожал плечами, размышляя над странным хороводом ее эмоций. «Уже уходишь?» Вывод весьма резонный, если обратить внимание на то, что она была одета в бежевое пальто и несла с собой коричневый кожаный портфель. «Да». «Задержалась, разбирая с Леонидом Алексеевичем свою работу», — сказала Настя, а я задумался. Имя было знакомое. Кажется, я видел его в общем расписании. «Это тот, который ведет уголовно-исполнительное право?» «Он», — кивнула Настя. Кстати, Саша, а ты сейчас куда идешь? Домой, Настя. Я закончил уже, так что не вижу причин сидеть тут. Отлично. Пошли, я тебя подброшу, — уверенно заявила она и направилась вниз по лестнице. А у меня моментально появилось легкое чувство тревоги. Спасибо, конечно, но я, наверное, себе лучше такси вызову. При этих словах Настя повернулась ко мне и откинула в сторону упавшую на лицо прядь волос. «Это сейчас что?» Она даже удивленное выражение на лице состроила. «Неужели я слышу страх в голосе великого и ужасного Александра Рахманова?» «Не», — отмахнулся я, — «скорее тягу к долгой и счастливой жизни». «Ты еще скажи, что девушки водить не умеют», — фыркнула она, на что я лишь пожал плечами. «Заметь, не мои слова». «Ой, да брось ты! Поехали! У меня для тебя сюрприз!» Впрочем, а почему бы и нет? С учетом ее эмоций мне даже стало любопытно. Главное — не закончить жизнь каким-нибудь глупым и абсурдным способом. Короче, хорошо бы доехать и на столб не намотаться. «Ваше Высочество, вас готовы принять», — вежливо произнес слуга. Коротко улыбнувшись, Меншиков поднялся из роскошного, украшенного золотой вязью на подлокотниках кресла и проследовал за слугой по коридору. Его никогда особо не впечатлял императорский дворец, расположенный в столице. Потолки с белоснежными стенами, украшенные богатой лепниной и резными орнаментами, висящие на стенах картины известных мастеров, стоящие на постаментах статуи. Это место больше походило на музей, собравшие в себе предметы искусства фантастической красоты. Шедевры, которые будоражили умы людей даже сейчас, спустя века после того, как руки мастеров закончили над ними свою работу. Николай никогда это не любил. Он часто бывал тут по долгу службы, но никогда не отдавал должной работе архитекторов, считая ее слишком вычурной. Власть и могущество должны идти рука об руку с тишиной и опаской. Сила должна внушать людям страх перед ней одним лишь фактом своего существования, а не помпезными изысками архитектуры. Впрочем, порой и они бывают полезны. А Николай Меншиков давно привык использовать для своей работы то, что может быть полезно. Несмотря на это, князь с куда большим удовольствием встретился бы со своим господином в его загородном имении, где тот проводил выходные в уединении в кругу своей семьи. К сожалению, сейчас такой возможности у него не было. Совсем скоро Николаю предстояло улететь во Владивосток по делам, и, судя по долетающим оттуда вестям, он проторчит там весь ближайший месяц, если не больше. Так что придется довольствоваться встречей в этой проклятой галерее искусств. Идущий впереди слуга подошел к высоким двустворчатым дверям и раскрыл их, после чего отошел в сторону, склонив голову в почтительном поклоне. «Прошу вас, ваше высочество». Меншиков ограничился кивком в ответ и зашел в кабинет, услышав, как слуга закрыл дверь за его спиной. Комната была огромной, около 70 или 80 квадратных метров, возможно, даже больше. А высокие, под 4 с лишним метра, потолки только добавляли помещению пространства. Сидящий в кресле за массивным рабочим столом мужчина поднял голову, оторвав взгляд от бумаг, и посмотрел на вошедшего. «Ваше императорское величество!» произнес Меншиков с искренним уважением и поклонился. «Проходи, Николай», — отозвался император, вновь опуская взгляд к своим бумагам. «Я сейчас освобожусь, и мы поговорим». В ответ на это Николай не сказал ни слова, лишь отошел в дальнюю часть кабинета, туда, где среди высоких книжных шкафов стоял диван с парой кресел и низкий кофейный столик. «Хочешь что-нибудь, Николай?» Император будто бы заметил его взгляд. «Может быть, кофе?» «Нет, Ваше Величество, благодарю. У меня скоро самолет, и я хотел бы поспать в полете». Император лишь задумчиво хмыкнул в ответ, поставив последнюю подпись перьевой ручкой. Сделав это, он отложил ее в сторону и поднялся на ноги.